Небольшая предыстория. Здесь. Алло. Алло. Кто Алло? Это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? А? Ну, куда звонишь? Дурак ёбаный, ты, блядь, больше никто. Ну, вот я и говорю, что ты сам такой. Да. Кто это? А кто спрашивает? А кто говорит? А кто спрашивает, я спрашиваю. А вы кто... звоните или я звоню? А кто говорит, я говорю. А вы... я говорю, кто спрашивает. А вы кто? Вы поднимаете трубку. А вы кто? А вы поднимаете трубку, так отвечайте. Да, кто? А вы звоните. Кто это? Кто это звонит? Кто это говорит? Кто это звонит? Кто это говорит? Кто это звонит? Кто это говорит? Алло. Алло. Алло. Кто это? Ну, что за вопрос? Можете мужа позвать? Вы сами-то представьтесь. Позовите мужа, пожалуйста. Кого? Мужа. Мужа? Ну. Сейчас, минуточку. Тебя просят. Привет, а кто это? Ну, а вы выясняете вдвоем? Да я не хочу выяснять. Да. Кто это? А кто спрашивает? А кто говорит? Кто спрашивает, я спрашиваю. Кто говорит, я говорю. А я говорю, кто это спрашивает? А я говорю, кто это говорит. Че, будешь так долго издеваться? Кто говорит? До свидания. Привет. Алло. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Можете мужа позвать? Ну, он подходит, а вы не разговариваете. Так я ему говорю, он либо не слышит, или что. Я хотел громче сказать. А что вы хотите от него? Там просто кое-что нужно. Ну, именно лично. Ну, хорошо, позову. Саша. Ну, бросит человек тебя. А что он просит? Ну, откуда я знаю? Да нет, вот когда подзывают, да, людей, я спрашиваю, а по какому вопросу, а что такое? Ну, ладно, ты что. Да. Кто это? Я спрашиваю, а кто это спрашивает? А я говорю, кто это говорит? А я говорю, кто это спрашивает? А я говорю, кто говорит? Вы кто такой? А вы кто такой? Вот именно, что вы кто такой? Я к вам звоню или вы ко мне? Как вы думаете? Ну вы же трубку поднимаете, значит, говорите, кто это. Я поднимает? Трубку поднимаю и спрашиваю, кто спрашивает? Я спрашиваю, кто говорит? Вот я и говорю, кто говорит и спрашивает? А вы знаете, что нельзя отвечать на этот вопрос? Как нельзя? Вы же подняли трубку. Так нельзя, потому что... Представляете? Вы подняли трубку, значит, вы обязаны представиться. Вы что, этикета не знаете? Простейшую. Нет, а вы что, этикета не знаете? Так вот, вы не знаете? Только вот, я через секретаря спрашиваю у вас. А ну кто быстро. Такой? И почему вы ей не представились и не сказали, по какому вопросу и от чего спрашиваете? А ну быстро представляйтесь. Меня сразу напрямую. Фамилия, понятно имя, вам, отчество? Да? Фамилия, вот имя, теперь отчество? Давайте с этих пор так и будем. А в остальном, прекрасный маркиза, все хорошо, все хорошо. Соединение установлено. Алло. Люб, привет, что расскажешь? Да ничего я не расскажу, я обед готовлю. А тебе что рассказывать надо, Саша Игорь? Так давно не общались. Ну, а что поделать? Ну, хотел узнать, как у тебя дела. Ну, дела хорошо у меня. Тогда как? С Красовой помирились? Нет? За какой? Почему-то я с ней буду мириться. На что ж она мне нужна? Насолила хорошо, да? Да. Для меня это соль ее, похеру мороз. Ага. Для меня она никто и ничто. А Серега где? Сереги нету. А где же? Где он, на работе или где? На работе. А когда будет? Вечером где-то? Не знаю, он поздно приходит. А, ну, может, по бабам шляется. А муж по бабам шляется. Работа-то у него такая. Так он же землю таскает у хозяина там. Какую землю? Кто это тебе сказал? Ну, я же все знаю. Да будет, всезнайка. Почти все знаю. Вот. Как там сын? Ну ничего, завтра уезжает отдыхать. Дом достроил? Достроен. Это замечательно. Ну так. Понятно. Ну ладно, давай, если что, Сереге привет передавай. Хорошо. Давай. Да. Алло, ну что там, хрен старый? Ты кто такой, блядь? Как поживаешь там, а? Ты дрочишь? Кто такой, блядь? Дрочишь там, да, дрочишь. Видно. Пошел нахуй, придурок, колючий! Оно. Алло. Алло, здравствуйте, дед Вань. А кто это? Как кто? Хулиган телефонный. Володя, ты что ли? Конечно. Что, не узнали? Сосед, мой. Сосед, да? Ну да. Алло. Чего хотел, Володь? Что вы там, как там? Володь! Да-да. Володь? Да-да. Если что хотел, приди рюмку, подам. Да вот ко мне какие-то хулиганы названивают. Тебе, что ли? Но. Вот, бандит, что ли? Я ему сказал, знаешь что? Но. А набирает, вот, 2-10, набирает, 2-10, набирает. Он мне кончал уже. Уже в этом... То он звонит, то жена там, то кто-то у них. Я тебе сказал, предлог, я говорю, мы тебя найдем, блядь. Вот, в этом... Берите уже 10 лет времени. Связи есть, ищут и никак не найдут. Так, а у меня кончал тоже. Так что, вам тоже звонит, да? Придурок какой-то, Володь. Вам тоже звонит? Орёт, я тебе кол забил до осиновой, говорит, да? Володя! Что такое телефон у тебя? Меня послать сможет. Что? Володь! Да, да. Приди, я тебе кол осину в жопу залыв, в рот вылез, и концы был, заткну рот тебе, чтобы ты не звонил. А он мне постоянно звонит, вчера звонил, постоянно звонит. Рок, закрой свой, я говорю. А зачем мы на тебя найдем тебя, блядь? Суд не будет судить тебя, ты только не ней, вон все мужики, все мрак позвонил. Мы найдем тебя, говорит, блин. Да, он как придурок, да? О, Володя. А он мне да, тоже... А мне почти чуть не каждый день звонит. А он я мне... ему сказал, говорит, найдем тебя, говорит, я тебе язык отражу, а потом, говорит, люди судить будут тебя, по кусочкам собакам отдавать будут. Володя! Дядь Вань! Володь! Дядь Вань, алло! Володя! Да, алло! А что, телефон позвать у меня, что ли, у тебя? Вы что, уже выпили, да? Приди. Стопочку накатили уже? Дома я, дома. Хорошо, ну сейчас зайду. Володенька, я ведь тебя зубами загрызу, слышишь, Володенька?